Хари Кришна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы начинаем цикл передач под названием «Нимай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху». Эти передачи мы посвящаем предстоящему скоро празднику, дню явления Господа Шри Чайтаньи Гаура Пурними. Предисловие. Великий святой Шри Чайтанья Махапрабху жил в Индии в XVI веке. Ведические писания предсказали его приход и деятельность, объявив его воплощением Верховной Личности Господа, Шри Кришны. Шри Чайтанья начал духовное возрождение Индии, основанное на воспевании святых имен Бога, которое затем распространилось по всему миру. Два ближайших спутника Шри Чайтаньи вели записи о его играх. Именно эти записи и легли в основу биографии Шри Чайтанья Чаритамрита, написанной на Бенгали Кришнадасом Кавираджи Госвами 400 лет тому назад. В 1975 году его божественная милость Ачья Бхактивиданта Свами Прабхупада, основатель Ачарья Международного общества сознания Кришны, познакомил западный мир с этой классической биографией в 17-томном английском переводе с комментариями. Книга, с которой мы знакомим вас, дорогие радиослушатели, основана на этой работе. Господь Чайтанья Махапрабху, золотая аватара. Священная река Ганга течет с вершин заснеженных Гималаев. Прежде чем достичь города Навадвипы в Западной Бенгалии, она пересекает равнины Индии на протяжении 1600 миль. На этой священной земле Навадвипы стоит храм, который указывает на место рождения Шри Чайтаньи. В наши дни паломники ежегодно посещают Навадвипу, чтобы отпраздновать день рождения Шри Чайтаньи. Они знают его как юного гения, который без особых усилий побеждал величайших ученых, как молодого революционера, который впервые в Индии организовал движение гражданского неповиновения, как социального реформатора, который приступил к костную индуистскую кастовую систему, как самого отреченного святого, которому поклонялись простые люди, религиозные лидеры и даже цари. И, что превыше всего, они знают Шри Чайтанью как совершенного преданного Господа, который благословил мир движением Санкиртаны, совместным воспеванием святых имен Бога. Европа 15-го столетия. Эпоха Возрождения повернула взгляд людей от Бога к человеку, от религии к гуманизму, от поисков себя к поискам неисследованных континентов. Но в Индии Шри Чайтанья и его спутники должны были вновь привлечь людей к Богу, благословляя всех чистой любовью ко Всевышнему. Их жизни станут примером бессмертного учения Шри Кришны из Бхагавад-гиты. Это было возрождением культа бхакти, преданности Господу Кришне. Шри Чайтанья Махапрабху родился 18 февраля 1486 года в Навадвипе, штат Западная Бенгалия. В тот вечер над Индией случилось полное лунное затмение, и миллионы людей стояли по пояс в священных водах Ганги, громко воспевая святые имена Господа. «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Шри Чайтанья оставил Навадвипу в 24 года, когда принял отречение от мира. Исполняя просьбу своей матери, он поселился в Джаганатха-пури. Первые 6 лет после принятия саньясы он провел в путешествиях по Южной Индии и Вриндавану, земле Кришны. Но с 30-летнего возраста он постоянно оставался в Джаганатха-пури среди своих близких преданных. Он прожил там и последние 18 лет своей жизни. Каждый день он воспевал святые имена и танцевал в храме, наставлял людей. Ночь он проводил в маленькой комнате близ храма, которая называлась Гамхира. Здесь до сих пор хранятся его деревянные сандалии. Шри Чайтанья прожил на земле 48 лет. Каждое мгновение его жизни было наполнено нектаром божественной любви. Его деяния возвышены и бесконечны, как деяния Верховного Господа. Их невозможно описать до конца. Наступил 1534 год. Однажды преданные увидели, как он один вошел в храм Кришны. Больше Шри Чайтанья оттуда не выходил. Господь Чайтанья слился с Божеством Кришны на алтаре. Таким образом, он завершил свои игры на этой земле и вернулся в свою вечную обитель в духовном мире. Литературное наследие Шри Чайтаньи состоит всего лишь из 8 стихов, называемых Шикшаштака. Но бессмертная культура сознания Кришны, как она была представлена Шри Чайтаньей, передавалась от одного поколения к другому через последовательность великих осознавших себя учителей. Исполняя волю Господа Чайтаньи, они изложили его учение во многих книгах. В наши дни их преемником стал его божественная милость Аче Бхактивиданта Свами Прабхупада, основатель Ачарья Международного общества сознания Кришны. Шрила Прабхупада написал более 60 книг о Господе Чайтаньи и сознании Кришны. Он основал храмы, школы и сельскохозяйственные общины на 6 континентах. По всему миру он установил поклонение Верховному Господу Кришне, открыв 108 храмов. Он ввел традицию шествия колесниц Господа Джаганатхи и раздачу освященной духовной пищи. Именно Шрила Прабхупада вынес сокровищницу любви к Богу за пределы Индии и начал исполнение предсказания Шри Чайтаньи. «Однажды мое святое имя начнут воспевать в каждом городе и деревне этого мира». В 1984 году ученики Шрилы Прабхупады совершили 18-месячное паломничество через всю Индию к Навадвипе, родине Шри Чайтаньи. Так они напомнили всем о его великом духовном послании. «Сияя великолепием расплавленного золота, Господь Чайтанья снизошел на землю в этот век по своей беспричинной милости». Он гораздо щедрее других воплощений Верховной Личности Бога и даже самого Кришны, потому что свободно раздает то, что еще никто и никогда не давал – чистую любовь к Кришне. Это слова ученика Господа Чайтани Шрилы Рупы Госвами, который жил с 1489 по 1564 год. Глава первая. Во Вриндавану. Не так давно, почти 500 лет назад, жил на свете великий преданный Господа Чайтани Махапрабху по имени Кришнадаса Кавираджа. Его дом стоял в небольшой живописной деревне Джамаптапура, которая расположилась близ Найхати в провинции Катвы штата Бенгалии. Кришнадаса был уже очень стар. Он жил со своей семьей и поклонялся божествам Радха Кришны, которые стояли у него в доме. Все в его семье были преданными. Святое имя Господа звучало здесь постоянно. Дом всегда был полон вайшнавов, и воспевание длилось днем и ночью. Однажды в дом Кришнадасы пригласили Минакитану Рамадасу, великого преданного Господа Нитянанды. Минакитана был необыкновенной и возвышенной личностью. Любовь к Богу никогда не покидала его. Как только Минакитана Рамадаса появился во внутреннем дворе, все почтительно поклонились ему, а Минакитана в беспредельной радости стал поднимать вайшнавов за плечи. Иного он легко ударял своей флейтой, а иному доставался мягкий шлепок. Невозможно было без слез смотреть в лицо Минакитаны Рамадасы. Слезы великой любви к Богу потоками лились у него из глаз. Порой вдруг сыпь экстаза, словно распустившиеся цветы кадамбы, появлялись на его теле. Он то замирал, то трепетал от духовных переживаний и взывал Господу Нитянанде с такой любовью, что повергал людей в глубокое изумление. Единственным человеком, который не обратил на Минакитану никакого внимания, был Гунарнава Мишра. Почтенный брахман служил Радха Кришне и даже не шелохнулся, чтобы поприветствовать гостя. Как видно, Шри Гунарнава Мишра не испытывал большого уважения к Господу Нитянанде. Рамадаса заметил холодность брахмана, и лицо его омрачилось. Еще никто из преданных не проявлял такого оскорбительного пренебрежения. Уж лучше бы отвергли и презрели его, Рамадасу, чем Шрилу Нитянанду Прабу. Однако брахман невозмутимо продолжал заниматься своим делом. Остальные были очень рады видеть Шри Рамадасу, и он снова стал танцевать и петь, от души прославляя Господа Нитянанду. Наконец киртан завершился, и Минакитана Рамадаса собрался уходить. Прощаясь, он всех благословлял. Но когда он подошел к брату Кришнадасы, тот стал грубить и ссориться с Минакитаной. Он называл себя стойким последователем Господа Чайтани, ведь под этим именем скрывался сам Кришна. Но кто такой Нитянанда? Зачем называть его Богом? Шри Минакитана молчал, но в глазах было такое отчаяние и боль, словно его лишали жизни. Как нестерпимо было слышать от вайшнавов оскорбление Господа Нитянанды. «Мой дорогой брат», — вмешался тут Кришнадаса, «Шри Чайтани и Шри Нитянанда не отличны друг от друга. Они словно одно целое. Если ты не веришь Господу Нитянанду, ты падешь. Ты принимаешь одного и не уважаешь другого», — Это очень неразумно. Невозможно принять лишь половину курицы, отвергнув другую ее часть. Уж лучше быть совсем неверующим человеком, чем лицемером, который утверждает, что верит в Чайтанью, но при этом отвергает Нитянанду. Однако эти слова не вразумили дерзкого глупца, что окончательно рассердило Минакитану. В гневе он сломал свою флейту и покинул место, где хулили его Господа. Вскоре после этого случая брат Кришнадасы пал, оставив движение санкиртаны Господа Чайтани. Настала ночь. В доме все стихло. Кришнадаса заснул, и во сне к нему пришел Господь Нитянанда. Очень доволен тем, что Кришнадаса попытался отстоять его в глазах своего неразумного брата. Каким необыкновенным и знаменательным событием был приход Господа Нитянанды. Кришнадаса почтительно склонился перед ним, и Господь Нитянанда благословил его, поставив свои лотосные стопы ему на голову. «Вставай, поднимайся», — повелел он. В великом изумлении смотрел Кришнадаса на Господа Нитянанду. Как прекрасен был Господь! Несказанный свет исходил от его темноватого лица. Оно было таким гладким, что блестело, словно глянцевое. Своим ростом, силой и героической статью он походил на самого Купидона. Полны величия были жесты его прекрасных рук с изящными кистями, мягко ступали его прекрасные, нежные стопы. Глаза Господа Нитянанды были подобны лепесткам лотоса. На нем были шелковые одеяния, а на голове — шелковый тюрбан. Его украшали золотые серьги и браслеты, на ногах его нежно позвякивали колокольчики, а шею облегала цветочная гирлянда. Тело Господа Нитянанды было смазано сандаловой пастой, а на лоб нанесена красивая тилака. В своих движениях он был подобен бешеному слону. Лицо Господа Нитянанды было прекраснее миллионов и миллионов лун. Его зубы казались зернами граната, потому что он жевал красные орехи бетеля. Его плавные движения были направлены вперед, вправо и влево. Пребывая в экстазе любви, он беспрестанно повторял: «Кришна! Кришна!» Какой глубокий и проникновенный у него был голос. В руке он крутил красную палку и казался обезумевшим львом. Вокруг его прекрасных стоп роем жужжали шмели. Вместе с Господом Нитянандой были его преданные. Одетые как мальчики-пастушки, они искали приюта у его лотосных стоп, словно пчелиный рой. Они тоже пели «Кришна, Кришна» и пребывали в глубоком экстазе любви к Богу. Одни из них играли на рожках и флейтах, а другие танцевали и пели. Одни предлагали Господу Нитянанде орехи бетеля, а другие овивали его легкими взмахами чамары. Какую удивительную картину увидел Кришнадаса. Тело Господа Нитянанды, его игры и качества, его спутники были совершенно духовны. Кришнадаса забыл обо всем на свете. Он утопал в волнах возвышенной любви к Богу. Господь Нитянанда улыбнулся ему и сказал: «О мой дорогой Кришнадаса, не бойся, отправляйся во Вриндавану, там ты обретешь наивысшее счастье». При этом он указал в сторону Вриндаваны. Сказав это, Господь Нитянанда исчез со своими спутниками. Кришнадаса, потрясенный всем, что ему довелось увидеть, потерял сознание. Он упал на землю, его сон прервался. Когда он, наконец, пришел в себя, мысли и воспоминания о сне не покидали его. Он постоянно думал об этом и, главное, о последних словах Господа Нитянанды. Теперь он должен был немедля отправляться во Вриндаван. Этой же ночью Кришнадаса Кавираджа отправится в путь, не сказав никому ни слова. Вскоре, по беспричинной милости Господа Нитянанды, он благополучно достигнет святой земли Вриндаваны, обители Шри Кришны. Вриндавана духовного мира построена из волшебного философского камня, который превращает железо в золото, а на пастбищах пасутся удивительные коровы Сурабхи, которые всегда дают бесчисленное количество молока. Все деревья там исполняют любое желание, и поэтому их называют деревьями желаний. Хозяин Вриндаваны — Кришна, который пасет коров и принимает любовь пастушек Гопи, прекрасных богинь процветания. Когда Кришна нисходил на землю, с ним проявлялась его святая обитель, и она стала деревней Вриндаваны в сегодняшней Индии. И потому преданные Господа ищут теперь приюта здесь, не отличая ее от изначальной Вриндаваны духовного неба. Кришнадаса Кавираджа, на чьих глазах был бальзам любви к Кришне, тоже видел во Вриндаване под деревом желаний Радху и Кришну, которые сидели на золотом троне, украшенном драгоценными камнями. Друзья Кришны и его подружки Гопи пели им сладкие песни, танцевали, украшали их цветочными гирляндами и предлагали вкусные блюда. Все с любовью служили божественной паре. Теперь Вриндавана стала домом Кришнадасы. Каждый день он молился Кришне в храмах, говоря: «Я продвигаюсь в духовной жизни очень медленно. Молю, помоги мне». Здесь, во Вриндаване, он стал учеником шести госвами, основных последователей Господа Чайтани, и по их просьбе начал писать книгу о жизни и наставлениях Господа Чайтани Махапрабху. Он был уже так стар, что не надеялся закончить начатый труд, но по милости Господа Чайтани все же завершил его. Он назвал свою книгу «Чайтанья Чаритамрита», и теперь она считается наилучшим описанием игр Господа Чайтаньи. Уважаемые радиослушатели, следующую передачу из цикла «Немай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху» слушайте завтра в это же время.